Цветы жизни. До моих 10 лет жизнь у меня была обыкновенная, без происшествий. Я учился в 3-м классе, списывал сочинения из интернета, вяло огрызался надоедливым учителям. Когда начал приближаться мой день рождения, девочки одна за другой принялись спрашивать, собираюсь ли я его отмечать и кого позову. Я только пожимал плечами, но дальше следовал вопрос: «А можно я приду?» Приходилось всем разрешать, потому что отказывать я не умел. Бабушка сказала, что все девочки в классе в меня влюблены, потому так себя и ведут. Я ходил гордый собой целый день, пока Лера не проговорилась, что на самом деле все девочки влюблены в моего папу. Она так и сказала: «Они все хотят выйти за него замуж». Это, конечно, немного подкосило мою самооценку. 10-й день рождения прошел в преимущественно женской компании. Девочки почти все время толпились возле Славы и задавали ему кучу разных вопросов. Кем он работает? Хорошо ли он учился в школе? Сколько ему лет? «У меня что, пресс-конференция?» — смеялся Слава. «Давайте договоримся, отвечу на 3 вопроса. И все». «Давайте!» — хором отвечали девочки. Первой задала вопрос Эвелина: «А вы когда-нибудь собирали монетки?» Все остальные загудели: «Дура, целый вопрос испортила!» Пока никто не успел испортить остальные, Лера быстро спросила: «Вы влюблены?» «Да». То ли разочарованно, то ли завороженно протянули они. «А она красивая? Она похожа на принцессу?» Слава поморщился. «Если сравнивать с принцессой, то полный провал. Но потенциал есть». После моего дня рождения меня вдруг самого пригласили на день рождения Ильи. Он отмечал его в кафе и позвал весь класс, закатив грандиозный праздник в честь своего 1-го юбилея. Ребята неизбежно разбились на 2 группы — мальчиков и девочек. И если девочек пришлось развлекать чьим-то мамам, то мальчики были вполне довольны предоставленностью самим себе. Мы играли в прятки, догонялки и казаков-разбойников на детской площадке возле кафе. А потом возвращались и пили молочные коктейли. Все шло мирно, пока Антон не отошел в туалет. Тогда Илье пришла в голову новая игра. Он так и сказал: «Давайте новую игру!» Мы все оживились. Он подвинул на середину стола пока не тронутый молочный коктейль Антона и предложил: «Давайте все плюнем туда по очереди, а дебил это потом выпьет». Дебил — это Антон. В классе у него будто бы и не существовало нормального имени. Ребятам понравилась идея Ильи, а я запаниковал. Я не знал, что мне сделать. Как их остановить, если я один против всех? А если я позову взрослых, завтра сам окажусь на месте Антона за то, что наябедничал. Но затея с плевками была только цветочками. Грузный Юра, правая рука Ильи, вдруг сказал: «Я вообще туда нассать могу». Это всем понравилось еще больше. Наверное, на моем лице отразился ужас, потому что Илья вдруг успокаивающе мне сказал: «Да ладно, мы же не будем заставлять его это пить. Может, он и сам не станет». Я чувствовал себя ответственным за то, что вот-вот должно было произойти. Ведь я понимал, что поступать так дико и неправильно, а другие, видимо, нет. Я попытался внести каплю здравого смысла в эту игру. «Ему же потом плохо станет». «Не станет», — легкомысленно ответил Илья. «Он же колготки носит». Не знаю почему, но всем показалось, что аргумент про колготки — прямо то, что надо, будто они какие-то чудодейственные. С внутренним смятением я наблюдал, как Юра берет молочный коктейль Антона в руки, ставит его перед собой, поднимается на стул и собирается туда помочиться. Я не двинулся с места. Да что со мной? Почему я позволяю этому случиться? Я ведь никогда никого не обижал. Я посмотрел на Игоря и Кирилла, которые тоже не пытались ничего предпринять. А ведь и они никогда никого не обижали. Наоборот, они выхаживали бродячих котят. Илья, разве такой уж он и жестокий? Он как-то раз возле школы подобрал и отогрел голубя со сломанным крылом. Тогда почему мы все сейчас смотрим на эту нечеловеческую жестокость? Позволяем ей случиться, радуемся ей. Детство так прекрасно и бездушно одновременно. Они поставили коктейль на место, будто и не трогали. Антон вернулся со своей вечной блаженной улыбкой, сел на свое место, пододвинул стакан поближе. Я думал, что такое невозможно не заметить. Наверное, этот стакан ужасно воняет, и сейчас Антон скажет что-то типа: «Ребят, что за фигня? Зачем вы туда нассали?» Но он ничего не говорил. Я вдруг подумал, что не знаю, чего хочу больше: посмотреть, как он будет пить, или отговорить его от этого. Антон вдруг поправил трубочку в стакане и отпил. Ребята замерли с каменными лицами. Сам же Антон в лице никак не изменился. Все запереглядывались. «Как коктейль?» — первым спросил Илья. «Вкусно», — кивнул Антон и опять улыбнулся. «Это невозможно. Невозможно не понять, что случилось. С ужасом я осознавал, что он нам подыгрывает». Он вдруг заглянул мне в глаза своим очень умным взглядом и снова отпил. Намного больше, чем в первый раз. Меня затошнило. Я смотрел на него в ответ и с силой мысли пытался докричаться: «Антон, зачем ты это делаешь? Просто откажись, скажи, что это гадость, и они от тебя отстанут!» «Вкусно!» — снова повторил Антон. Я не выдержал. Сделал вид, что неаккуратно откинул руку и сбил стакан Антона на пол. Никто меня за это не осудил. Все ребята следили за Антоном испуганными, уже невеселыми взглядами. Наверное, каждый тогда был рад, что я разлил тот дурацкий коктейль. Антон после этого собрался и ушел. Сказал, что ему нужно к какому-то репетитору. Соврал, наверное. Я до конца праздника не встал со своего места за столом. Несколько раз ко мне подходили Игорь и Кирилл. «Успокойся», — убеждал меня Кирилл. «Мы ничего не сделали». «Вот именно. Мы ничего не сделали». От желания заплакать у меня дрожал голос. «А если бы сделали, то до конца школы уже нам бы ссали в чай в столовой», — хмыкнул Игорь. Я не ответил. «А я считаю, что Юра и Илья тоже ничего такого не сделали», — пожал плечами Кирилл. «Смеешься? Они ему в коктейль...» Я даже не смог это произнести. Горло перехватило. «Да совсем немного», — оправдывал их Кирилл. «Что ему будет-то? В войну люди вообще свою мочу пили и песок ели, когда больше нечего было. И все нормально». «Сейчас не война», — хрипло возразил я. «Или война?» Это было на весенних каникулах. Через неделю началась учеба, и Антон ходил в школу, как обычно. Я до сих пор не знаю, имела ли для него та ситуация какие-то последствия, но постоянно, всю школьную жизнь, я ловил его взгляды на себе, глаза в глаза, и чувствовал, будто он ждет моих действий, будто весь Антон существует и позволяет над собой измываться только чтобы я однажды проявил себя как настоящий человек и заступился за него. А я все не мог и не мог. Я и не особо-то думал о нем раньше. Он существовал для меня словно предмет мебели в классе, этакое дополнение к стулу и парте. А после того случая вдруг резко превратился в живого человека. Thank you.